Глава 22. Сначала глухо зарычал Пушок. Доминика, который в этот момент дежурил, никакой опасности не заметил. Вокруг было так же тихо и пусто, как обычно, так он потом рассказывал. Не знаю, кем надо быть, чтобы игнорировать настороженный трехголосый рык Цербера. Кажется, даже смертельно уставший человек при смерти должен был проснуться, чтобы только убраться как можно дальше от источника этого инфернального гула. Среди нас таких не было, так что вся компания подскочила и принялась озираться раньше, чем проснулись. Первым из разумных опасность заметил Гаврила. Кинокефал молниеносно развернулся и высадил куда-то в темноту пол барабана своего револьвера. Из темноты с раздраженным ревом выметнулось гибкое темное тело. Пули ему, если и повредили, то не критично. Мы находились в центре небольшой полянки. Только это нас и спасло. Как только ягуар показался, стрелять начали все. Уверен, большая часть пуль попадала в его тело. Я видел, как оно вздрагивает от ударов. Однако это была единственная реакция. Если бы стоянка находилась ближе к зарослям, он бы снес кого-то из нас первым же ударом. Однако преодолеть одним прыжком 30 метров открытого пространства у хищника все-таки не получилось. Время будто замедлилось без всякого транса. Я видел, что шквал выстрелов не оказывает особого эффекта. Приземлившись, ягуар снова толкнулся лапами. Если откровенно, я запаниковал, действовал на рефлексах. Ман заработал будто без моего участия. Рука чуть дернулась, и очередная пуля попала не в торс ягуара, а в заднюю лапу во время толчка. Прыжок был сбит, хищник покатился по земле. А потом стрелять стало невозможно, потому что Пушок оставаться в стороне не пожелал. Он тоже прыгнул и приземлился на ягуара в тот момент, когда животное подкатилось к самому краю освещенного костром круга. Разобрать что-то в клыкасто-когтистом клубке было невозможно. Кера рванула было на помощь питомцу, да остановилась. Ягуар пришел не один. Это только описывать долго, а на самом деле все заняло едва ли несколько секунд. Рык Пушка, выстрелы, еще выстрелы, визг рык сцепившихся тел, и тут из леса полетели дротики. Пара десятков одновременно. Хорошо, что уже занимался рассвет. Я успел рассмотреть мелькнувшие в воздухе древки. Тот, кто их бросал, знал свое дело. Хорошо, я еще не успел отпустить ман. Резкий порыв ветра от реки сбил траекторию, а я снова начал стрелять в заросли. Расстрелял оставшиеся пули в револьвере, выхватил второй. Куда стрелять, непонятно, да и есть ли толк от этой стрельбы. 30 метров далековато. Попасть можно только случайно, тем более, что целей-то никто из стреляющих и не видит. Кера метнулась в кусты, следом за ней с ревом рванул Кома, уже в медвежьем обличии. Они правы. Обороняясь, мы ничего не сделаем. Я рванул следом. Развить такую же скорость, как Берендей, или тем более богиня, не в моих силах. Я чувствовал, что не успеваю. Продрался сквозь кусты и чуть не столкнулся со здоровенной черной абразиной, раскрашенной красным и белым. Встреча была неожиданной для обоих, и сориентировались мы одновременно. Он махнул топором, надеясь снести мне лицо, а я дважды выстрелил в упор, одновременно заваливаясь на бок. Повезло. Лезвие разошлось с моей физиономией на пару миллиметров, а вот я не промахнулся. Противник еще не упал, но уже выронил свое оружие и с тупым удивлением рассматривал кровь на ладони, которая зажимал живот. Я прекратил его мучение, выстрелив в голову, и начал подниматься. Не успел. Сзади послышался шелест рассекаемого воздуха, и все, что мне оставалось, — снова воспользоваться манном. Понятия не имею, что именно я сделал. Я ведь не видел противника. Но что-то явно получилось, потому что удар топора обрушился в землю рядом с моей головой. Я извернулся, как таракан на сковородке, и выстрелил еще до того, как разглядел цель. попал в ногу. Это был еще один негр, от удара он молча повалился на землю и начал корчиться, но по-прежнему не издавал ни звука. Я подхватил левой рукой топор и ударил его по голове, постаравшись попасть обухом, чтобы не убить. Со стороны лагеря по-прежнему щелкали выстрелы. Тем, что там остались, тоже было не скучно. Куда деваться? Вернуться на стоянку или попытаться помочь Кере с Кома, которых я окончательно потерял из вида? Мгновение нерешительности чуть не стоило жизни. Опять на меня выскочил очередной вояка с топором, причем снова со спины. А у меня в револьвере патроны кончились. Едва успеваю подставить под топор свой трофейный, который так и не выпустил. Левой рукой парировать толком не удалось. Да что там? Такой мощный удар я бы и двумя руками не сдержал. Но грудь он мне не раскроил, так что я снова повалился на землю, теперь на спину. Негр навалился сверху, прижимая топорище к лицу. Близко. Я даже смог заметить, что лезвие топора не каменное, а обсидиановое. Удерживать одной рукой навалившуюся тушу с раздувающимися от ярости ноздрями и дико выпученными белками глаз — то еще удовольствие. Понятия не имею, как мне это вообще удалось. Должно быть, выброс адреналина в предчувствии неминуемой смерти помог. Правой рукой нащупал на поясе последний заряженный пистолет — подарок Доминуса Силвана. Выстрел. Другой. Потное тело надо мной дергается. Из раскрытого рта мне прямо в глаза льется кровь вперемешку со слюной. Да что же ты не сдохнешь никак? Стреляю еще дважды. Поднатужившись, сваливаю с себя уже окончательно мертвое тело. Снова треск кустов. Я чуть не застонал от разочарования, но потом облегченно вздохнул. Это, оказывается, Кома возвращается. Ну, значит, и мне дорога к стоянке. Нужно разобраться, почему там было столько стрельбы, и Керу найти. Все оказались живы, что уже хорошо. Только Доминика ранен в плечо. Одно из метательных копий все-таки задело кузена, но не смертельно и даже не серьезно. Он не обращает внимания на сочащуюся из пореза кровь, ошеломленно рассматривая тушу крокодила, лежащую посреди лагеря. Да какого крокодила? Это чудовище размерами напоминает древнего дейнозуха. В эту пасть я бы поместился стоя, не сгибаясь. Как они его убили. «Где Ева?» — спрашивает парень, дикими глазами ощупывая мое залитое кровью лицо. «Что с тобой?» «Все нормально, это не моя. Отмахиваюсь я. Здесь что?» «Перевяжи руку, а я пойду ее искать. У Лису, в смысле?» «Я с тобой. Здесь уже все. Эта тварь выползла неожиданно, но с ней уже все. На поиски в результате отправились всем составом». И даже Пушок, все-таки справившийся со своим соперником, отправился с нами. Я успел всерьез забеспокоиться. Обычно Кера так надолго не пропадает, тем более вроде бы для нее здесь серьезных соперников не было. Переживал, как оказалось, напрасно. Гаврила вел нас по запаху, как по путеводной нити, и мы едва на 500 метров удалились от места стоянки, когда встретились с богиней. — О, наконец-то! — обрадовалась девушка. — Заберите у меня уже этого Борова, он воняет. Раскрашенный, одетый в перья, косточки и маленькие детские черепа, шаман действительно пах. Видимо, что-то его очень напугало. Или, скорее, кто-то. — Так, может, не тащить его в лагерь? — выдала здравую мысль Агния. — Здесь бы допросили, да и все. Мысль показалась разумной всем. Вот только из допроса ничего не вышло. Сначала пленник просто отказывался говорить, а когда Кера приступила к пыткам, затрясся, изо рта у него пошла пена, и он помер. Позже то же самое произошло с тем моим недобитком, даже хуже. Его пришлось добивать. А допросить не получилось, потому что... У него не было языка, как и у остальных воинов, напавших на лагерь. — Слушай, ты же могла после смерти их допросить, — вспомнил я о способностях подруги. получалось же раньше. — Бесполезно, — поморщилась богиня. — Их сразу забирает хозяин. Я не успеваю перехватить. — И кто у них хозяин? — уточнил я на всякий случай. Честно говоря, не ожидал услышать знакомое имя, потому что не слишком разбираюсь во всяких африканских лоа. — Бал! — удивила меня Кера. — Такая пакость! И ведь были у них вполне приличные боги в пантеоне. Так нет же! Выжил только этот ненормальный. Терпеть таких не могу, противно. Понятия не имею, кто такой Баал, честно признался я. Нет, я слышал это имя, но не в этом мире. И там это был один из князей ада. Явно что-то из совсем другой оперы. — В Риме его чаще Молохом зовут, — пояснила Кера. — Хотя это и неправильно. Молох — это обряд, а не бог. — А, это тот, которому детей в жертву приносили, — вспомнил я. — Так он вроде в Карфагене был, а Карфаген разрушен. — Угу, — кивнула подруга. — Карфаген разрушен, боги все мертвы, а этот урод, похоже, жив. Здоров, и нашел себе новую паству. Ты только не обижайся. Но почему он тебе так не нравится? Решил я все-таки уточнить. Ну, приносят ему в жертву детей. Но вроде бы ты не сильно любишь детей, да и доброй богиней тебя тоже не назовешь. Не смей сравнивать меня с этой тварью, — возмутилась Кера. Сколько раз повторять? Да. Мне хорошо, когда смертным плохо, но я всегда сохраняю рассудок. А этот давно отказался от любых проявлений разума в пользу бесконтрольного и бесконечного насыщения. Ему плевать на своих смертных, они лишь корм для него, прям как чистый. Я и не сравниваю. Я даже руки поднял, чтобы Кера уж точно не усомнилась в моей искренности. Но мне интересно, его последователи на нас сами напали по личной, так сказать, инициативе или по его указанию? В смысле, мы что теперь, и с этим богом будем враждовать? — Понятия не имею, — фыркнула богиня. — Но, думаю, он точно в курсе, что на его земли пришли чужаки. Так что проблем от этой твари мы еще получим. Тем более он так насытил все вокруг своей багровой жадностью, что я не чувствую его паству, даже когда они близко сливаются. Неприятно. Я пересказал Доминика наш разговор, и, немного посомневавшись, мы решили пока планы не менять. Посмотрим, что будет следующей ночью и днем. Мы вернулись в лагерь, солнце еще не взошло, но рассвет был совсем близок, так что досыпать никто не стал. Нужно было срочно что-то делать с трупом Дейнозуха. Это Африка. Тут жарко. Скоро он начнет пахнуть, и тогда на труп слетятся такие полчища мух, что нам тут никаких враждебных богов не потребуется. Сами сдохнем. Или придется уходить. — Как вы его хоть завалили? — спросил я Доминика. — Повреждений на трупе я так и не нашел. — Как ты мне и советовал когда-то, — ответил брат, — превратил ему кровь в крепкое вино. Хорошо, что Агния, Гав и Пушок его задержали. Я минут пять мучился, пока начало что-то получаться. И то удивительно, мне прежде никогда не удавалось. Для того, чтобы спихнуть тушу обратно в реку, пришлось здорово потрудиться. Мы нарубили длинных стволов, которые использовали как рычаг. Сдвигали тушу буквально по паре сантиметров. Доминика некоторое время ходил вокруг, прозрачно намекая, что не отказался бы от трофея в виде головы ящера. Брата поддерживал только Кома. Остальные смотрели как на идиота. Этот трофей нужно на грузовике перевозить. Пришлось ему ограничиться клыками. Тоже очень внушительными. Только длина с локоть. Наконец, к полудню туша медленно уплыла куда-то вниз по течению, сопровождаемая уже вполне заметным облачком мух. Эта тварь еще долго не утопнет. Несмотря на проспиртованность, брюхо крокодила уже начало раздуваться, превращая его в такой извращенный надувной матрас. Не хотел бы я оказаться рядом, когда этот матрас лопнет. Пришло время заниматься добычей вожделенных алмазов. Нельзя сказать, что я всерьез надеялся на успех с первой же попытки. Понимал, что и место не факт, что подходящее, и даже если не так, алмазов там много быть не может по определению. Я где-то слышал, что в моем мире кустарные добытчики могут по много месяцев безрезультатно просеивать гравий в поисках камней, прежде чем им улыбнется удача. У нас столько времени нет. Одно дело, если бы я знал, что алмазы в этом месте точно есть. А вдруг это не та россыпь? Или, что еще хуже, не та река? Насколько я помню географию в Центральной Африке, довольно много водоемов. Но далеко не в каждом из них копают алмазы. Тем не менее, какая-то подспудная надежда, что вот сейчас стоит нагрести гравия в деревянный лоток и хорошенько промыть, как среди серых спинок окатышей блеснет прозрачный король камней. И она, конечно, не оправдалась. Ни первая попытка, ни вторая, ни десятая. Сначала за моей работой с интересом наблюдал весь состав экспедиции. Но постепенно народ разочаровывался и отсеивался. Сначала Агния с Кома и Гаврилой, отговорившись необходимостью разведки, отправились побродить по зарослям, прихватив с собой пушка. Не остановило их даже то, что Кира остается, и значит, придется терпеть присутствие вездесущих москитов. Потом еще через час сдался Доминика. — Дружище, мне кажется, это не то место. Заканчивай ты мучиться. Сегодня отдохнем, надеюсь, больше эти бандиты нападать не станут. А завтра двинемся дальше, вверх по течению, как и собирались. — Давай иди, — махнул я рукой. — Займись ужином, да и дяде хорошо бы о сегодняшнем нападении написать. Сам я сдаваться не собирался. Несмотря на жару, я успел изрядно продрогнуть. Стоять по бедра в воде, даже теплой, так себе удовольствие. Это она сначала теплая. А через пару часов таковой казаться перестает. Я остался один, только Кера продолжала сидеть на берегу, поглядывая на мои мучения. — А ты почему не уходишь? — спросил я во время короткого перерыва. — Охраняю, — пожала плечами богиня. — Если такая тварь, которую мы утром отправили в плавание по реке, здесь не одна, рядом должен быть кто-то, кто тебя выдернет. Мне стало еще неуютнее. Река казалась пустой, но ведь как-то же Дайнозух в прошлый раз к лагерю подобрался. Что если сейчас в десятки метров от меня где-то сидит тварь, на которую впору охотится с пушкой, и посматривает с гастрономическим интересом на неосторожную дичь? Вообще-то мне казалось, что река слишком мала для того, чтобы в ней жило несколько столь здоровенных тварей. Но кто знает, как оно на самом деле? Я ведь до сих пор вообще не думал, что бывают такие огромные крокодилы. Солнце уже давно приближалось к горизонту. Я просеял за день, наверное, тонну породы. И продолжал это делать на чистом упрямстве, без какой-то надежды. Набрать со дна камней вперемешку с глиной, поболтать в воде, отсеивая тяжелые камни и грязь, затем медленно высыпать то, что осталось на берег. Кажется, если я сейчас закрою глаза, все равно буду видеть осточертевший мокрый гравий. Уже собирался выплеснуть очередную порцию в отвал, когда почувствовал на запястье железную хватку Керы. — Говорю же, подожди! — недовольно сказала девушка. — Похоже, она не первый раз меня окликает, а я впал то ли в медитативное, то ли в полуобморочное состояние и не слышал. Кера, не отпуская мою руку, второй вытащила какой-то камешек из лотка, покрутила между пальцев, поболтала в реке и показала мне его на ладони. Камешек после того, как с него слетели наслоения грязи и коросты, стал беловато-прозрачным. Кажется, я выронил лоток. — Это ведь он? — спросил я. — Алмаз. — Ну да, — кивнула богиня. — Такой же камень, как в перстнях у тартарцев. Я выбрался на берег и уселся. Взял у Керы камешек и поворачивал его туда-сюда, пытаясь разглядеть в нем будущую защиту от магии чистого бога. Надо же, такой невзрачный и размер с ноготь мизинца. Наверное, считается вполне крупным. Повезло нам, наверное. Было обидно чуть ли не до слез. Сил на то, чтобы радоваться, просто не осталось. Уверен, стоит мне поесть, переодеться в теплое и немного поспать, я смогу оценить свою находку. Но вот эту первую радость я уже упустил. Диего, солнце уже заходит. Это Доминика появился. Пойдем есть, только тебя ждем. Смотри, какой невзрачный. Бросил я брату камешек, который тот машинально поймал. Доминика посмотрел на камень и задал тот же вопрос, что и я. Это ведь он? Находка имела оглушительный успех. Похоже, до сих пор никто по-настоящему не верил, что можно что-то найти. В самом деле, редчайший камень, подобные которому прежде находили только в мифической и загадочной Махаджанападе. Ну откуда таким взяться здесь, в диких джунглях Африки? И даже то, что камни самих тартарцев получены от кого-то из местных, членов экспедиции, не убеждало. Мало ли откуда эти камни у того царька. Поэтому и алмазной лихорадки ни у кого до сих пор не наблюдалось. Теперь, кажется, даже Доминика поглядывал в сторону реки горящими глазами. Уверен, не скройся уже солнце за горизонтом, весь состав экспедиции тщательно просеивал бы дно реки в поисках драгоценных камней. Несмотря на приподнятое настроение, бдительности никто не утратил. Спать хотелось всем, но, помня о нападении прошлой ночью, сегодняшнюю поделили не на 6 смен, а на 3. Дежурить решили подвое. Кроме того, пока я занимался старательством, тартарцы дополнительно вырубили кустарник по краям поляны. Полоса вышла шириной в пару десятков метров. Таким образом, площадь поляны была здорово увеличена. Есть надежда, что теперь у нас будет больше времени, чтобы отреагировать на внезапное нападение. — Завтра нужно будет хоть какую-то ограду поставить, — предложил Доминика. — Еще лучше нормальный частокол и с волчьими ямами по периметру. Судя по всему, мы здесь обоснуемся надолго, так не стоит в таком случае пренебрегать безопасностью. — И еще. Как ты думаешь, может, нам пора организовать здесь поселение? Камней потребуется много, как ни крути. Мы не сможем сами набрать столько, сколько нам нужно. — Конечно, — кивнул я. — Сегодня отпишемся, дядя. Пусть присылает людей. Очень хочется вернуться на корабли и все-таки перевести сюда часть команд, чтобы не терять время. Но сам понимаешь, этак мы лишим себя мобильности. Если что-то пойдет не так, корабли должны быть в любой момент готовы к отплытию. Доминика со мной согласился, а чуть позже, когда мы отправили ежедневный отчет, и Доминус Маркус тоже. Он обещал прислать еще пароход с людьми, а пока советовал сниматься и возвращаться назад. Но тут уже мы отказались. Не хотелось возвращаться в республику почти пустыми. Один камень — это да, принципиальный успех, но мало.